Я добыл их из судебных дел за огромные взятки. Это совсем не похоже на карикатуры. Мыльная веревка на шее и вывалившийся язык. Просто буквы на лицах видны более отчетливо. Я знаю теперь, что двигало тобой, когда ты написал в одной из старых статей, что предпочитаешь старых исполнителей казни и палачей. Я знаю, как тебя интересуют шифры, словесные игры и тайнопись. Знаю, в какие одежды ты рядился по ночам, смешиваясь с толпой, чтобы отыскать забытую тайну. Знаю, какие игры вы устраивали с твоей сестрой для ее мужа-адвоката, чтобы потом до утра издеваться над всеми-всеми и рассказывать правдивые, бесхитростные истории, которые сделают нас нами. Галиб положил трубку и отключил телефон. Словно лунатик, бродящий в поисках своих воспоминаний, он снова листал тетради Джиляля, перебирал одеяния, потом надел пижаму Джиляля, и уже когда лежал в его постели, погружаясь в долгий глубокий сон под вечерний шум, доносившийся с площади Нишанташи, понял еще яснее, чем хорош сон для человека. Это возможность забыть, как далек он от идеала, к которому стремится. И еще во сне легко переплетается то, что мы слышали и чего не слышали, что видели и чего не видели, что знали и чего не знали. Я просто преданный читатель. «Тебе я отразил тебя» — Сулейман Челеби. Примечание: Сулейман Челеби, 1351-1422, турецкий поэт, автор первой поэмы на тюркском языке о рождении Мухаммеда. Заснув в квартире Джиляля днем в среду после двух бессонных ночей, Галиб проснулся на рассвете в четверг, хотя это нельзя было назвать полным пробуждением. В промежутке между 4 часами утра, когда он встал под звуки утреннего азана, и 7, когда он снова лег, он пребывал в состоянии между сном и явью, о котором часто писал в статьях Джиляль. Галиб попытался вспомнить, что произошло в последнее время. Как большинство людей, крепко заснувших после долгой бессонницы и чрезмерной усталости, и внезапно проснувшихся, он с трудом вспомнил, на чьей постели спит, в чьей комнате, в чьем доме находится и как он сюда попал. Впрочем, нельзя сказать, что ему понадобились слишком большие усилия, чтобы выбраться из приятного забытья. Когда совсем рассвело, Галиб машинально включил в розетку телефон, умылся, позавтракал тем, что оставил в холодильнике, и потом снова лег на кровать Джиляля. Перед тем, как снова отправиться в страну, больше похожую на сон, чем на явь, они с Рюей, дети, оказались в лодке на Босфоре. В лодке не было ни мам, ни теть, ни лодочника. Оставшись наедине с Рюей, Галиб чувствовал себя неуверенно. Его разбудил телефонный звонок. Подходя к телефону, Галиб думал, что это, конечно, не Рюя. Опять тот же мужской голос. Услышав в трубке женский голос, он удивился. «Джиляль, это ты?» Голос был немолодой и совершенно незнакомый. «Да, я». «Дорогой, где ты? Как ты? Я столько времени тебя ищу». Последние слова она произнесла всхлипывая. «Простите, я не узнал вашего голоса». «Вашего голоса?» — передразнила женщина Галипа. «Вашего голоса? Он мне говорит вашего голоса, подумать только, я для него стала вашим голосом». Она помолчала немного, а потом, с уверенностью игрока, полагающегося на свои карты, полузаговорщицки, полувысокомерно произнесла: —